Урок Гэблет 7. Страница Айн 70. Книга Сефера Масорес. Са, са. Се, се. Си, си. Со, со. Су, су. Следующая страница. Айн, алф, 71. А, а. Э, э. И, и. О, о. У, у. Следующая страница. Айн, бет. 72. Па, па. Пэ, пэ. Пи, фи. По, по. Пу, пу. Очевидно, в среднем ряду последнее, очевидно, тоже надо произнести как пи с точкой. Просто точки нету там внутри. Следующая страница. Айн гимель 73. Фа, фа. Фе, фе. Фи, фи. Фо, фо. Фу, фу. Следующая страница. Айн далет 74. Ца, ца. Це, це. Ци, ци. Цо, цо. Цу, цу. Следующая айн хей мы пропускаем. Ну а ты сам для себя должен хорошо, чтобы просмотреть их, опять их так же самое, как мы говорили. Название этих никудот. Скажи название их и как они читаются. Следующая страница айн вав 76. Ка, ка. Ке, ке. Ки, ки. Ко, ко. Ку, ку. Следующая страница. Айн, зайн. 77. Ра, ра. Ре, ре. Ри, ри. Ро, ро. Ру, ру. Следующая страница. Айн, хет. 78. Ша, ша. Ше, ше. Ши, ши. Шо, шо. Шу, шу. Страница Айн Тет 79. Са, са. Се, С Си Си Со Со Со Со. Следующая страница П 80. Та Та Те Те Ки Ки То То Ту Ту. Страница П Алеф 81. Та Та Те Те Ки Ки То То Ту Ту. Следующая страница П Бет 82. Это что, просто посмотреть на нее. Все упорядочено здесь. Именно имеется в виду, здесь все он поставил нам буквы гортанные. Внизу что написано, то написано, нам это не надо. Описание внизу. Страница П, Гимель, 83. А, Га, Ха, А, А, Га, Ха, А, Э, Ге, Хе, Э, Э, Хе, Хе, Э, И, И, Хи, И, О, О, Хо, О, У, Гу, Ху, У, У, Гу, Ху, У. Внимательно посмотри, все эти четыре, имей в виду, соедини их друг с другом для себя в одну группу. Ибо тоже будем учить в Кабале, будем учить эту группу, видишь, четыре, опять четыре, видишь? Четыре эти, это есть гортанные буквы, они тоже представляют собой четыре буквы. Ют, кей, вав, кей, хохма, бина, зейра, бин, малхут. Есть пять мест, из которых изо рта выходят звуки. Значит, звуки тоже будем учить, что это, откуда исходят звуки и откуда исходят звуки, которые еще не слышны, не слышны. Это все, что будет исходить из головы саг. Потом будем учить головы волос, света, которые будут исходить под табур Адам Кадмона, из которых будет построен мирный кудим, а затем и меры исправления. Поэтому хорошо здесь их соединить в одно. Потом пригодится. Следующая страница. Педалы тоже очень важно. Здесь называется филарный, я не помню, как это будет по-русски, но это звуки, которые очень близки к гортанным, но, как сказать, которые небом, на небом, небом произносятся. Немного, как сказать, ну, неважно, сейчас я не могу вспомнить это слово, но опять они относятся тоже к одной группе. Техническое слово филарен, филарен, но оставим пока. Тоже они относятся определенное место, определенное место в системе рта, горла, где произносится от места их возникновения, откуда они произносятся. И очень важно, потому что это тоже будет в духовном, будем тоже выражать этим дальнее, ближе, выше, ниже, откуда исходит свет, к миру Никудим и так далее. Педалет 84. Га я ка ха ка га я ка ха ка ге е ке хе ке ге е ке хе ке ги и ки хи ки го йо ко хо ко гу ю ку ху ку гу ю ку ху ку. Следующая страница. П гей 85. Тоже здесь группа из пяти букв, которые тоже представляет определенное уже третье место, как мы говорили, другое, третье уже. Гортанные мы имели, филарные имели, как будем так называть пока, пока не найдем лучшее слово. И здесь третья группа, тоже третье место. Блин, все идет наружу, то есть более грубое в духовном плане. Место, откуда произносятся эти звуки, то есть откуда эти света исходят. Как мы только что учили у Ари, что буквы это тоже света, как мы говорили, огрубленные более, менее огрубленные и так далее. Мы видим здесь тоже это же самое. Таким же образом мы видим огрубление, что гортанные, они наименьше, менее всего огрубленные, они более похожи на как бы на плавные гласные. А затем идут эти филарные г, ес, ю, тиш, е, х. Они очень тоже тонко произносятся, но уже грубже, грубее, грубее, чем гортанные. А эти пять, которые на странице п, гей, это зубные. Они еще грубее. Да, та, ла, на, та, та, да, та, ла, на, та, та, де, те, ле, не, те, те, де, те, ле, не, те, те, ги, ки, ли, ни, ти, ти, до, то, ло, но, то, то, ду, ту, лу, ну, ту, ту, ду, ту, лу, ну, ту, ту. Следующая страница. П. Вав. 86. То есть страница П. Вав. 86. Здесь еще четвертая группа звуков, букв и звуков, которые место и произносится тоже, опять же, формируются в определенном месте в системе рта, горла. Тоже передают, опять же, цвета, которые еще более углубленные. И они называются шипящие или свистящие. Свистящие, шипящие звуки или буквы, звуки, но передающиеся буквами. За, са, ша, са, ра, ца, за, са, ша, са, ра, ца, зе, се, ше, се, ре, це, зи, си, ши, ши, си, sorry, си, ри, ци, зо, со, шо, со, ро, со, зу, су, шу, су, ру, цу, зу, су, шу, су, ру, цу. И на следующей странице П. Зайн, уже пятая группа. Всего пять. Кетер, Хохма, Бина, Зейрампин и Малхут. И также самое пять групп букв. И здесь это буквы Бет, Вав, Мем и П. И хорошо можно их запомнить как слово Бумав. Бумав. Просто слово «бумов» запомните, тогда уже знаешь эти все буквы. И это буквы, которые губные. Произносятся губами. Ба, ва, ва, ма, па, фа, ба, ва, ва, ма, па, фа, бе, ве, ве, ме, ве, фе, бе, ве, ве, ме, пе, фе, би, ви, ви, ми, пи, фи, бо, во, во, мо, по, фо, бу, ву, ву, му, пу, фу, бу, ву, ву, му, пе, фе. Вот мы теперь их все пять этих групп букв, звуков прошли. Страница ПХЭТ. 88. Ба, ка, ба, ка, ке, бе, ке, бе, би, ки, би, ки, хо, во, хо, во, ву, ху, ву, ху. Очень важные эти упражнения сейчас. Они, видишь, как вот, как я вижу, чтобы развить у нас нашим и глазами, и ощущениями, и глазами, и языком, в системе рта, и и слухом, чтобы развить у нас чувство дифференциации этих букв, различие между ними, очень тонкое различие букв, которые очень подобны в написании. Та же следующая страница. П. Тет. 89. Га. На. Га. На. Не. Ге. Не. Ге. Ги. Ни. Ги. Ни. Но. Го. Но. Го. Гу. Ну. Гу. Ну. Следующая страница с той же целью. Страница цари красным. Да. Ра. Да. Ра. Ре. Де. Ре. Де. ди ри, ди ри, ро до, ро до, ду ру, ду ру. Следующая страница. Цади алеф. Га ха, га ха, хе хе, хе хе, хи хи, хи хи, го го, хо ху, ху, ху, ху, ху. Следующая страница. Цади бет. Ва за, ва за, зе ве, зе в, ви зи, ви зи, зо во, зо во, ву зу, ву зу. Цади гимель. 93. Та ма, та ма, ме те, ме те, ти ми, ти ми, мо то, мо то, ту му, ту му. Цади далет. Ца а, ца а, э це, э це, ци и, ци и, о со, о со, цу у, цу у. Цади гей. 95. Ха та, ха та, те хе, те хе, хи ти, хи ти, то хо, то хо, ху ту, ху ту. Мы закончим на странице. Следующий урок у нас начнется страница Цади Вав, и мы начнем со следующего урока сейчас зеленым цветом, страница в зеленом цвете. И вы это видите, что мы с этой страницы начнем соединять буквы в слова. Буквы с гласными соединять в слова. Это мы начнем, Бейзрат Ашем, с Божьей помощью, на следующем уроке.